«Возьмите папироску, Демба», — поощрил коллегу Гегенбауэр. «Совсем новый сорт, Федра. Попробуйте-ка. Алжирский табак. Моя кузина Бесси привезла мне его из Бискры. С опасностью для жизни провезла через границу. Попробуйте». «Нет, спасибо», — сказал Демба. «Да нет, попробуйте только. Мне интересно, что вы скажете об этом сорте. Вы ведь знаток». «Спасибо, я не курю». «Что? С каких пор? Вы ведь выкуривали по 40 штук в день. Я простужен», — сказал Демба, и тут же с ним случился припадок кашля, от которого бы он неминуемо задохся, если бы звонок у парадной двери не прервал его виртуозного изображения последних минут умирающего от чахотки. «Вот это они», — сказал Гегенбауэр. «Кто?» — спросил Демба. «Два господина, которые в виде исключения пришли ко мне не для того, чтобы сыграть партию в тарок». «Вот как», — сказал Демба. «Какой же дебош учинили вы опять сегодня ночью? Ничего не поделаешь. Весною я всегда становлюсь бодлив. Кажется, люди могли бы уже это знать и вести себя со мной немного поосторожнее». Но и на этот раз появились не два торжественных господина, а почтальон с письмом и почтовой карточкой. «Простите», — сказал Гегенбауэр и принялся читать. Демба, прежде чем позвонить у дверей Гегенбауэра, составил план компании. Просто занять у Гегенбауэра деньги он не хотел. Такую просьбу он ни за что бы не мог произнести. Нет. Надо было устроить так, чтобы Гегенбауэр сам предложил и навязал ему деньги. Недавно Демба дал Гегенбауэру тетради с лекциями, которые тщательно стенографировал в аудитории, а дома с усердием пчелы переписывал начисто красивым почерком. Они представляли собой довольно значительную ценность, и Демба твердо надеялся, что Гегенбауэр их давно затерял или выбросил как ненужный хлам, ибо Гегенбауэр никогда не умел сохранять то, что занимал, но зато всегда был готов благородно возмещать причиненные им убытки. На этом и основывал Демба свой план.